Песнь десятая. Речи Альвиса. Карлик Альвис отличался мудростью. Он был настолько умен, что запало в душу честолюбивого гнома желание породниться с самими асами. Несмотря на крохотный рост и почтенный возраст, длиннобородый Альвис находил себя довольно привлекательным и достойным руки какой-нибудь богини. В конце концов, выбор его пал на дочь рыжеволосого Тора, которую звали Трут. Приняв решение, в одну из темных ночей карлик появился в чертоге аса, когда того не было дома, и, разбудив богиню Сиф, а вместе с ней и удивленную Трут, сообщил о своем намерении посвататься. Поначалу женщины хотели прогнать незваного гостя, но речи карлика были настолько красноречивы, а сам он показался настолько обходительным, что богини, невзирая на уродство пришельца, невольно заслушались, настолько сладка была патока его лести. Наряду с похвалой в адрес хозяек, Альвис не уставал превозносить и свои добродетели. За этим занятием и застал хитроумного Карла внезапно вернувшийся Тор. Узнав о причине прихода гнома, бог едва сдержал бешенство. Альвис же, посчитавший, что его сватовство принесло плоды, во всеуслышание обратился к Трут уже как к собственной невесте. «Не время ли нам собираться домой? Улажено дело, а нас ждет пещера». Стараясь не выказывать гнева, рыжеволосый поинтересовался у Карла. «Что за гость в покоях моих? Не спал ли ты с трупом, бледнее ты бледного? Посмотри-ка на свое отражение, пострашнее великанов будешь. Нет, в мужья ты никак не годишься». Карлик с достоинством ответил. «Зовут меня Альвис, живу под землей, дом мой в скале. Пришел я сватать невесту. Если согласна она, значит и ты, невеста, отец, должен на то согласиться». Удивившись подобным речам, Тор ответил самонадеянному мудрецу. «Не был я в пору сговора дома. Отчего же мне быть согласным?» Альвис насмешливо воскликнул, давая понять, что не боится рыжеволосого хозяина. «Кто тот воин, который грозится невесте запретом?» Тор, усмехнувшись на ершистого жениха, поведение карлика со стороны выглядело так, словно бы муравей задирался к медведю, ответил с достоинством. «Тором зовусь. О таком ты не слышал? Так скажу. Против воли моей взять ты решил девицу». Карлик понял, что перегнул палку, и, сменив тон, попросил грозного аса. «Хочу получить твое согласие на свадьбу. Белоликую деву желаю взять в жены. Жизнь без нее мне не мила». Тор тем временем задумался, как ему избавиться от назойливого гнома, и в голове его созрело решение. Напустив на себя благодушный вид, Тор дал понять, что не против женитьбы дочери на подземном жителе. «Но, — сказал он, — прежде чем ты, Альвис, покинешь мой дом, я хочу знать, настолько ли ты мудр, как о тебе говорят. Задам я тебе вопросы, которые немало меня самого занимают, и если ответишь на все, то обещаю, дева твоя». «Изволь, — согласился Альвис, — ибо, пожалуй, нет на земле вопросов, на которые я бы не знал ответы». «Что же, приступим, — сказал Тор. — Скажи, мой гость премудрый, про все, что есть в мире знающий, каким названием зовется земля в разных мирах?» Альвис не смог сдержать улыбки, которую, впрочем, прятала от собеседника его седая и длинная борода, и ответил без запинки. «Люди ее величают землею, асы — долом, вана называют ее путями, у йотунов она — зеленая, у альвов — родящая». Тор помедлил, обдумывая сказанное, и неспешно спросил. «А как в разных мирах зовется небо?» Поистине Карли Кальвис знал все. Едва только Тор закрыл рот, как последовал ответ премудрого. «У людей оно — небо, у асов — твердь. Ваны знают его, как ткача ветров. Турсы называют его верхом мира, альвы — кровлей. У карликов оно — влажный дом». Тор какое-то время молчал и покачивал головой, всем своим видом показывая, что поражен умом своего собеседника. Потом сказал: «Ответь мне, Альвис, на третий вопрос. Как месяц зовется в разных мирах?» Карлик, предвкушая уже скорую свадьбу с Трут и предвидя зависть, которую вызовет у гномов известие о том, что он породнился с асами, охотно посвятил хозяина и в эту тайну. «Люди кличут его месяцем, боги — луной, в Хелион — колесо, в мире карликов — светоч, йотуны называют его спешащим, альвы — счетом лет». И вновь закивал рыжебородый, давая понять, что восхищен знаниями мудрого Карла. Однако были у него еще вопросы. «Ответь мне, Альвис, как в разных мирах тучу зовут, что проливает дождь?» «Нетрудно мне и на это ответить, будущий тесть», — сказал Альвис. «Слушай же, для людей она — туча, для асов — надежда на дождь, для ванов — ветром гонимая, для альвов — мощь ветра, для турсов — влажная. В Хель зовут ее шлем-невидимка». «Что же?» — сказал Тор. — «Видно, правду говорят о тебе, Альвис, когда называют мудрейшим из мудрых. Мимеру до тебя далеко. Сравним ты в познаниях разве что с моим отцом. Что же стоять нам в дверях? Давай-ка сядем за стол и продолжим беседу, ибо о многом еще хочу тебя расспросить». Польщенный карлик принял предложение хозяина. Хлопнул Тор в ладоши и велел Сиф и Трут накрыть стол и принести всякой снеди. Уселись они за трапезу. Сделавшийся радушным хозяин упросил гостя отведать жареного мяса, затем угостил его лососиной и не забывал при этом нахваливать его мудрость. Когда карлик вдоволь наелся, спросил у Альвиса гостеприимный бог: «Теперь интересуюсь ветром. Как зовут его в разных мирах?» Вытерев жирные губы, важно ответил насытившийся жених: «У людей он ветер, у богов ржущий, у йотунов ревущий, у альвов шумящий, в Хель он порывистый». «Поистине нет предела твоим знаниям», — воскликнул рыжеволосый. «Однако уговор есть уговор. Я продолжу спрашивать, а ты постарайся ответить. Но прежде выпьем с тобой пиво, ибо в глотках наших пересохло». Хлопнул Тор в ладоши, и принесли им два рога. Пришлось карлику выпить с хозяином. Когда же они выпили, Тор спросил: «Ответь мне, как называть привыкли затишье в разных мирах?» Смахнув с бороды пивную пену, ответил отяжелевший Альвис: «Люди зовут затишье затишьем, асы — спокойствием, ваны — безветрием, йотуны — зноем, альвы прозвали его тишью дня, мы, карлики, покоем дня его кличем». «Я доволен ответом», — сказал Тор. «Но, думаю, одного рога будет мало». И бог приказал жене своей Сиф поднести карлику еще один рог, который тот осушил уже с заметным трудом. «А теперь речь пойдет о море, которое несет на своей груди корабли», — сказал Тор. «Знаешь ли ты, как называется море в разных мирах?» «Знаю», — кивнул и на это Альвис. «У людей оно — море, у асов — вода, у ванов — волны, у альвов — влага, у великанов — дом угря. Мы, карлики, зовем его глубью». «Не запомнить мне, Альвис, и трети того, что ты знаешь», — воскликнул Тор. «Правду говорят, что мудрец в хмелю не теряет рассудка. Коли так, отчего бы, Сиф, не поднести нам еще пиво? Ведь вполне может быть, что угощает моя золотоволосая жена своего будущего родственника». У карлика не хватило сил отказаться от угощения. Тор же продолжал спрашивать. «Настал черед огня. Как он зовется?» Шумящее в голове пиво не помешало карлику рассказать о том, как в разных мирах называют огонь. «У людей он огонь, у асов — жар, у ванов — бушующий, у йотунов — жадный, у карликов — жгущий, в хель его называют стремительным». «Нет предела моему восхищению», — сказал Тор. «Если дело так пойдет и дальше, сидеть мне на свадебном перу, называя зятем того, кого привечаю сейчас в своем доме. Премудрый Альвис, а как в разных мирах называют лес?» «Пожалуй, стоит тебе уже согласиться, что разговариваешь ты со своим зятем», — сказал Альвис. «У людей он — лес, у асов — грива поля, в хель его зовут порослью склонов. У йотунов он — дрова, у альвов — ветвистый, у ванов — прутья». «Хорошо», — сказал Тор. «А знаешь ли имя ночи? Как ночь зовется Альвис в разных мирах?» «Недовольно ли спрашивать?» — воскликнул гость. «Неужели ты еще не понял, что отвечу я на все вопросы? Зря только тратим время. Прикажи-ка лучше своей дочери собираться и готовь к пиру столы и скамьи. Ночью люди прозвали ночь. Асы — мглой, ваны — покровом, йотуны — тьмой. У альвов она — сна радость, у карликов — грёзынь йорун». «Вижу, что придется готовить мне столы и скамьи», — кивнул рыжеволосый, — «и давать дочери приданое. Но все-таки, Альвис, ответь, как нивы зовутся, где зерны посеяны, у альвов, турсов, людей и асов?» «По-разному зовутся», — ответствовал карлик. «Люди зовут их ячменем, асы — злаком, ваны — всходами, йотуны — хлебом, альвы — солодом, в хель — поникшие». «Видно, судьба нам с тобой породнится», — сказал Тор. — «Варить мне пиво для свадьбы. Кстати, не скажешь ли ты, как пиво зовется в разных мирах людьми, богами и альвами?» — «Конечно, скажу», — обрадовался карлик. — «Пивом пиво зовут люди, асы — брагой, ваны — пьянящим, в хель оно — мед, йотуны кличут его чистой влагой, сыны сутунга — питьем. Понял ли ты, что довольно вопросов? Готовь приданое, вари пиво, накрывай столы. Дочь твоя станет женой хитроумного гнома». «На твоем месте я бы не торопился», — ответил Тор. «Да, голова твоя вместила много древних знаний. Но что касается всего остального, здесь бы я с тобой поспорил. Не кажется ли тебе, Альвис, что я оказался хитрее, продержав тебя в своем доме до утра? Мощью ума своего обманул я тебя. Не бывать моей дочери женой обитателя каменных нор». И только Тор сказал это, как в палату проник первый солнечный луч. Обманутый карлик заметался, застигнутый светом, но было поздно. На глазах у торжествующего бога Альвис навсегда превратился в камень.